266. Благодетельный. Человек благодетельный удовлетворяет потребность своего духа, когда благотворит. Чем сильнее эта потребность, тем меньше думает он о другом, который служит ему средством для удовлетворения его потребности. Он бывает неделикатен и даже иногда оскорбляет. Это можно сказать об иудейской благотворительности, которая, как известно, обладает большей пылкостью, чем благотворительность других народов. 267. Чтобы любовь ощущалась как любовь. Нам необходимо быть честными по отношению к самим себе и очень хорошо знать самих себя, чтобы уметь выказывать по отношению к другим то человеколюбивое притворство, которое называется любовью и добром. 268. К чему мы способны? Одного человека целый день так мучил его избалованный негодный сын, что вечером он убил его. И, едва переводя дух, сказал своей семье: «Ну, теперь мы можем быть спокойны». Кто знает, до чего могут довести нас обстоятельства? 269. Естественно. Быть естественным, по крайней мере, в своих ошибках, есть, может быть, последняя похвала. 270. Суррогат совести. Один человек служит для другого совестью. И это особенно важно, если этот последний никакой другой совести не имеет. 271. Превращение обязанностей. Если обязанность перестает казаться тяжким бременем, если она в конце концов превращается в приятную наклонность, то права других, которых касаются наши обязанности, а теперь наши наклонности, становятся чем-то другим. Они делаются поводом к приятным ощущениям для нас. Другой, вследствие своих прав, становится отныне приятным для нас, тогда как прежде мы благоговели перед ним и боялись его. Признавая и поддерживая область его силы и власти, мы ищем удовольствия для самих себя. Когда квиетисты перестали видеть в христианстве бремя и стали находить наслаждение в вере, их девизом сделалось «все в честь Бога». Что бы они ни делали в этом направлении, это не было жертвой. Этот девиз значил для них «все для нашего удовольствия». Требовать, чтобы обязанность постоянно была бременем, как это делает Кант, значит требовать, чтобы она никогда не обращалась в привычку. В этом требовании виден маленький остаток аскетической жестокости. 272. Очевидность против историков. Ясно, что люди выходят из чрева матери, однако выросшим детям, стоящим рядом с матерью, это кажется бессмысленной гипотезой. Очевидность против нее. 273. Выгоды незнания. Кто-то говорил, что в детстве он так презирал кокетливые капризы меланхолического темперамента, что до середины жизни не знал, какой у него темперамент, а его темперамент был именно меланхолический. Он считал это незнание лучшим из всех возможных незнаний. 274. Не смешивайте. Да, он рассматривал вещь со всех сторон, и вы думаете, что это истинный человек знания? Нет. Он хочет убавить ее цену, он хочет ее купить. 275. Мнимо моральная. Вы хотите быть вечно довольными собой, никогда не страдать от себя и называете это моральной наклонностью? Хорошо. А другой может назвать это трусостью. Верно только одно. Вы никогда не совершите путешествие вокруг света, который представляется в вашем лице, и никогда не будете подвергаться случайностям. Неужели же вы думаете, что мы, думающие иначе, чем вы, из-за простой глупости подвергаем себя трудностям путешествия по своим собственным пустыням, болотам и снеговым горам и добровольно берем на себя и боль, и неудобства? 276. Тонкость в ошибке. Если Гомер, как говорят, иногда спал, то он был умнее всех художников с честолюбивой бессонницей. Надобно дать поклонникам возможность перевести дух, превращая их от времени до времени в порицателей, ибо никто не выдержит непрерывного блеска вечно действующего хорошего. И вместо благодетеля такой художник превратится в надзирателя, которого ненавидят за то, что он руководит нами. 277. Наше счастье — не аргумент за и против. Многие люди способны только к небольшому счастью. Это не может служить возражением против их мудрости, которая будто бы более не в состоянии дать им счастье, как не может быть возражением против медицинского искусства то обстоятельство, что одни никогда не лечатся, а другие постоянно больны. Человек может найти себе такую жизнь, в которой он, возможно, достигнет высшей меры счастья, и при этом его жизнь все-таки будет жалка и незавидна. 278. Враги женщин. Женщина — наш враг. Когда мужчина так говорит другому, в нем дает о себе знать необузданная страсть, которая ненавидит не только саму себя, но и свой объект. 279. Школа оратора. Когда молчишь целый год, то разучиваешься болтать и выучиваешься говорить. Пифагорейцы были лучшими государственными людьми своего времени. 280. Чувство власти. Надобно точно различать, кем впервые овладевает чувство власти, тот хватается за все средства и не пренебрегает никакой пищей для него. Но кто уже имеет чувство власти, тот становится разборчив и прихотлив в своих вкусах, его уже редко что-нибудь удовлетворяет».